Огромный железный ящик манил его, как завораживающий взгляд удава манит обреченного кролика. Львиные головы и были слепыми, но притягивающими глазами ящика. Он нажал левую. Она упруго поддалась, погружаясь в сталь дверцы. А потом, повинуясь движению большого пальца, послушно поднялась вверх, открывая замочную скважину. Таким же образом и правая голова освободила щель для ключа. Теперь прозревший несгораемый шкаф рассматривал его узкими скважинами для сложных ключей. Говоров задумался. Неужели он осмелится вставить сюда дубликаты, вскрыть сейф и забрать деньги? Ведь это... Вдали у входной двери послышались посторонние звуки, как будто открылась дверь. У Андрея вспотела спина. Он быстро вернул львов на место и, приготовив дубинку, бросился в прихожую. К своему удивлению и облегчению, вместо неведомых злоумышленников он увидел Григория Натановича. «Молодец, Говоров», – сказал тот. «У тебя было такое решительное лицо и палка наготове. Если бы вор забрался, он бы в штаны наложил». «Вор уже здесь», – подумал Говоров. Он испытывал угрызение совести, но хозяин ничего не заметил. Он, не глядя, протянул связку ключей. «Не в службу, а в дружбу, уважаемый. Принеси из багажника пару коробок. Только осторожно. Там дорогой коньяк. А сначала заскочи в Манхэттен. Возьми пару бутылок боржоми». Натаныч вытащил из кармана несколько купюр, сунул Говорову и с достоинством прошел в свой кабинет. Говоров остолбенело рассматривал ключи. Элегантный мерседесовский, два от английского замка входной двери и два сейфовых. Неужели? Быстро, пока шеф не передумал. Говоров накинул куртку и вышел из офиса. Голова работала быстро и четко. План действий складывался сам собой и тут же приводился в исполнение. Заскочив в соседний подъезд, он сделал оттиски ключей. Благодаря тренировкам вся операция заняла не больше 2 минут. Он даже догадался обтереть ключи платком, чтобы уничтожить следы мыла. Потом добежал до магазина, купил боржоми. Через 10 минут Андрей занес коробки с позвякивающими бутылками и пакет с водой в кабинет Натаныча. Положил перед ним ключи и магазинную сдачу. Директор ключи сунул в карман, а на деньги кинул небрежно. «К чаю возьми себе что-нибудь». И добавил: «Ты парень быстрый и исполнительный, я таких люблю». В другое время Говор, скорее всего, отказался бы, но только не сегодня. Сейчас он так боялся разоблачения, что ему стало невыносимо жарко, и, казалось, мыло в кармане вот-вот расплавится. «Так я сбегаю в магазин, мухой. Одна нога здесь, другая там». «Давай, давай», – демократично согласился директор. «Я тут с часок еще побуду». Андрей влетел в свою квартиру, будто за ним гнались. Первым делом спрятал под ванну драгоценные оттиски. Неужели самое главное уже позади? Может, сразу мотануться к Тихонычу? «Ага, так и скажи Натанычу. Посторожи, пока я ключи от твоего сейфа закажу». Одернула его более трезвая половина. «Умей выжидать, терпеть, чтобы все наверняка». «Я все разузнал, Семен Борисович», – радостно сообщал Заборовский. «Наших людей конкурент поколотил. Это он Люсьене синяк набил. Но она ему тоже рожу расцарапала». «Ты чему радуешься, дебил?» – хмуро спросил Храмцов. «Эту песню ты уже второй раз поешь. Толку-то?» «Нет, теперь я все точно узнал». Заборовский перестал улыбаться и вынул из кармана смятую салфетку. Значительно развернул ее. «Вот. Акопян Ашот Степанович. Так его зовут». «И что дальше? Ты ему что, приглашение на день рождения послать хочешь?» «Нет, просто я подумал». «Да нефиг думать. Как идет приобретение акций?» Забор тяжело вздохнул. «С трудом. На завод нас не пускают. Моральный дух скупщиков подорван. Я пытался завербовать сотрудника завода, но он отказался». Сидевший в углу Палыч хмыкнул. «Вербовщик хренов. Ты хоть знаешь, что такое вербовка?» «Ну, в общих чертах». Потому что тебя завербовали, когда сидел в матросской тишине. И ты стучал по мелочи на сокамерников. Кто ложку затачивает, кто с другой камеры переписывается. Ну зачем вы так? Обиделся Заборовский. Я стараюсь, люди работают. Вот принес очередную порцию. Он положил на стол пачку акций. Не густо, сказал Хромцов. Ладно, иди работай. И интенсивней. Заводских скупщиков надо обогнать. Пусть даже они все такие же дурашливые, как этот Акопян. Заборовский вышел. Оказавшись на улице, он осмелел и сплюнул. Командовать все умеют. А работу исполнять, так это Леонид Григорьевич. Тем временем Хромцов ставил Палычу новую задачу. Надо поставить их на прослушку. И телефоны, и офис, и квартиры. Мы же не в Москве, Семен Борисович. Здесь наши возможности ограничены. Но я постараюсь. Старайся, буркнул Хромцов. Вы все такие старательные. На следующее утро Говоров получил в органайзере зарплату. Предложил Лене сходить в кафе, но она отказалась, мол, не с кем Андрюшу оставить. Говоров подумал, что она могла бы пригласить его в гости. Малыш пусть спит, а они бы выпили чай на крохотной кухне. Но девушка почему-то этого не сделала. Что ж, может и к лучшему. Он заехал в Путник, поиграл немного, но неудачно. Потом пришел Ираклий и пригласил его за свой автомат в углу, на котором висела табличка «Ремонт». Ираклий по-хозяйски убрал табличку, и Андрей довольно быстро отыграл недавний проигрыш. «Вот что такое прикормленная машина», – засмеялся Ираклий. «А ты думал, только людей прикормить можно?» «Хотя верно, все от человека зависит». В очередной раз убедившись в компетентности своего знакомого, Говоров пригласил его в бар. Ираклий, как всегда, пил водку, а он заказал себе коктейль «Фазаний хвост». «Почти готов я, Ираклий. Только у меня пара моментов, без которых ничего не выйдет». Бухгалтер кивнул и придвинулся ближе. «Деньги я смогу взять ровно на сутки», – продолжил Андрей. Собеседник опять кивнул. Глаза его заблестели, в них появился острый неподдельный интерес. И сутки эти могут быть только с пятницы на субботу. Ираклий поспешно кивнул. У Говорова появилось неприятное ощущение, что если бы он сказал, что деньги сможет взять только на час, то Ираклий кивнул бы с такой же готовностью. Нам больше не надо. Если начать в пятницу вечером, за ночь все и решится. А они разве круглосуточно работают? Если играет серьезный клиент, обязательно. Только... Ираклий допил водку и облизнул пересохшие губы. «Ты уверен, что деньги будут? Тут ошибиться нельзя. Могут голову отрезать». «Кому?» – спросил Андрей и наткнулся на недобрый взгляд. «Что ты все лоха из себя разыгрываешь?» – раздраженно спросил Ираклий. «Кто руку за чужим баблом тянет, тому и отрежут. А кто тянет? Мы с тобой тянем, братишка. Вот так-то. Тут за углом не переждешь». Мол, я не такая, я жду трамвая. Говоров, не чувствуя вкуса, тянул разноцветный, с привкусом химии, коктейль. А почему за чужим тянемся? Деньги-то в автомате ничьи, они для игры. Кому повезло, тот и выиграл. 50 на 50. Вот мы и возьмем свои 50. Он думал, что Ираклий окончательно разозлится, но тот весело засмеялся. Ну, ты и молоток. С трудом выговорил он сквозь искренний хохот. «Святая простота! С тобой хорошо лохов на доверие разводить!» «В смысле?» «Да нет, это я так шучу!» Ираклий глубоко вздохнул, успокаиваясь, снял очки, протер слезы на глазах и уже вполне серьезно продолжил. «Извини, я знаю, что ты не прикидываешься. Ты и в самом деле...» «Лох? Ну, зачем так сразу?» Просто простой, открытый парень. Душа нараспашку. Неужели ты думаешь, что игорный бизнес висит сам по себе, для удовольствия тех, кто хочет поиграть? Говоров пожал плечами. Во всем мире на азарте наживается мафия. Но у нас же мафии нет. Скоро будет, успокоил Ираклий и жестом заказал еще водки. А сейчас сюда вложились лихие ребята. У них плановый доход 90%, а на выигрыш оставляют 10%. Если меньше, то интерес пропадет и играть не будут. А ты наполовину игрового дохода рот разинул. Вот поэтому голову и отрежут. Поэтому надо все заранее продумать, тщательно подготовить, а потом, когда начали дело, заднюю уже не включать. «Деньги будут», – сказал Говоров. И тут же от внезапно пришедшей мысли его бросило в пот. «А вдруг денег в сейфе не окажется?» «Должны быть», – повторил он уже менее уверенно. «Так будут или должны быть?» – насторожился Иракли. «Думаю, что будут. Но в жизни всякое бывает. Когда они в карман лягут, тогда скажу, что деньги есть». Иракли вздохнул. «Ну ладно, за обязательность хвалю. А у тебя какие будут, наши или американские?» «Не знаю пока. А это имеет значение?» «Да нет. Просто странно как-то. Как будто ты и сейф взломать хочешь, только не знаешь, что там лежит. Может, еще драгоценностями принесешь?» Иракли явно издевался, но Говоров озаботился. А вдруг там действительно окажутся не наличные, а ценности? Но спрашивать, возьмет ли Иракли драгоценности, было нельзя. Тогда он точно догадается. «Сейфы ломать я не умею. Просто друг обещал деньги, а в какой валюте не сказал». «Не тушуйся», – усмехнулся Иракли. «Ставки принимаются в любой валюте. Можешь даже бриллиантами отнереститься». «Да откуда у меня бриллианты?» «Ты не подумай чего». Андрей пытался исправить впечатление, но Иракли только отмахнулся. «Шучу я. Пойдем, зайдем ко мне в гости, выпьем наливочки в домашней обстановке». «В гости? Да неудобно как-то. Поздно уже. Ты же не один живешь?» «Не один, конечно, не один», – весело сказал Иракли. «Но жену с детьми я в Батуми отправил, к родственникам. Там тепло, мандарины. Она вина хорошего привезет, чачи чистой. Мы еще и к тебе придем, и у нас не раз погостим. А как же, раз нас судьба свела? Мы теперь вроде побратимы, таких дел наделаем».